мой заикался. Стоит еврей, задумался. Хаим, о чем ты думаешь? Я вот думаю, зачем в слове Хаим буква «Р»? Ну так там же нет буквы «Р». А если вставить? А зачем? Вот я и думаю. Зачем? Еврейский бизнес в Одессе. Портной умудрился продать черный костюм для покойника с запасными брюками. В бане моются двое. Вы из Бердичева, а как вы узнали, сразу видно, ажурная работа нашего раввина. Все, я развожусь с Розой, она мне изменила, говорит Мендель. Она вчера сказала, что ночевала у своей сестры. Ну и что, она обманула меня, у ее сестры ночевал я. Старший брат говорит младшему, Хаим, скажи, перепелка? Ну, перепелка. Без ну, просто перепелка. Ну, перепелка. Просто перепелка, без всяких там ну. Перепелка. Ну. Уезжает муж в командировку, чтобы жена ему не изменяла, если так случится, чтобы он этого заметил, нарисовал он ей внизу живота пароход, решив, что если она ему изменит, то нарисованный пароход сотрется. Переспала жена с любовником, а когда увидела, что рисунок сильно попорчен, попросила любовника нарисовать ей такой же пароход. Вернулся муж из командировки, ложится к жене в постель, посмотрел на живот, ты здесь без меня так, сука, жарилась, что из трубы парохода аж дым идет. Мойша умер от разрыва сердца во время игры в карты. Надо сообщить его жене, но никто не решается это сделать. Выбор пал на Арона, который был самый спокойный и немногословный. Приходит он к дому покойного, стучит в дверь. Я от Кацмана. Это где мой муженек все время торчит и играет в карты? Да. Играет? Да, играет. И, наверное, как всегда, проигрывает. Точно проигрывает. Чтобы он сдох, мерзавец. Уже. Пожилая еврейская пара готовится ко сну. Изя, ты закрыл калитку? Закрыл, Соня, закрыл. А дверь ты закрыл? И дверь закрыл. И на английский замок? И на английский замок, Соня. А на бельгийский? И на бельгийский. А на засов? И на засов закрыл, Соня. И на цепочку тоже. Изя, а на швабру ты закрыл дверь? Ой, а на швабру я забыл. Ну вот, заходи и бери, чего хочешь. Скажите, Изя дома? Изя дома. Но венки уже во дворе. Редкое сочетание. Абрам Соломонович Генштаб. Ночью, кончая международный разговор по телефону с женой, Рабинович, прощаясь, говорит, «Сара, целую, спи с Богом!» «Не слышу, Абрам?» «Иди, спи с Богом!» «С кем спи? Не слышу!» Говорю по буквам. «Борис, Олег, Гоша, Олег, Мойша!» «Абрам, я все поняла, но почему с Олегом два раза?» Одесса, поздно ночью, раздался стук в дверь. Пожилой хозяин квартиры на цыпочках подходит к двери. «Кто там? Открой, разговор имеем». Не успел он открыть дверь, как в его живот уперся наган. «Ой, а вы кто? Мы налетчики? А что вам нужно? Золото. И много нужно? 100 килограммов. А 105 можно? Давай 105. Сара, золотко, вставай, за тобой пришли». Сара Исаковна, вы слышали, что у мужа Фимочки вырезали гланды? Ай, бедная девочка, она так хотела иметь детей. Писаховича вызвали в ОБХСС. Где вы взяли деньги на Волгу? У меня был москвич, я его продал, одолжил немного и купил Волгу. А где вы взяли деньги на москвич? Был у меня мотоцикл Иж, я его продал, немного одолжил и купил москвич. А где вы взяли деньги на Иж? А за велосипед я еще при Сталине отсидел. Иностранный юмор. Так называется новый раздел книги. Иностранный юмор. Умирающий миллионер лежит в постели. Его окружили родственники, наследники, жена, врач. Воры, канали, душегубы, стервятники, хрипит умирающий. Ну, пока все в порядке, говорит врач. Своих он еще узнает. Граф Бобби и барон Муки выходят из казино, где они изрядно продулись. Барон в одних кальсонах, граф даже без них, прикрывает мужскую наготу газеткой. «Я восхищаюсь вами, барон», — говорит Бобби. «Вы всегда точно рассчитываете, когда надо прекратить делать ставки». Корабль следует...